Одна рука, неловкая, но нежная, подняла ее распущенные волосы и стала вытирать мокрое лицо резко пахнущим ирисом носовым платком, в то время как другая по-братски обняла за плечи. — Полноте! Перестаньте! Не надо плакать так горько! — Вы же еще живы! — Кой черт! И поверьте мне, вы не умрете. Никогда еще шевалье де Брюслар не убивал женщину, и если он решил вам протежировать... — Мне все равно, пусть он убьет меня! — отчаянно вскрикнула Марианна. — Я не хочу другого! Пусть он убьет меня, и этим закончится мое бессмысленное существование! — Вы хотите умереть? Вы? С таким лицом, с такими глазами... «Если вы только скажете, что я красива, я завою!» — закричала молодая женщина вне себя. «Я хотела бы быть безобразной, отталкивающей, ужасной. Я тогда не попала бы сюда, из меня не сделали бы жалкую игрушку. Вы и не догадываетесь, что со мною случилось, как я унижена, оскорблена, обесчещена». Бессвязные слова неконтролируемым потоком срывались с ее уст. Но маленький человечек с большими ушами не проявлял особой озабоченности. Он встал, смочил платок в стоящем в углу кувшине с водой и стал добросовестно обтирать замаранное, залитое слезами лицо своей подруги по несчастью. Холодная вода успокоила Марианну. Она замолчала и, как ребенок, позволила ухаживать за собой. — Так... — сказал он с удовлетворением, когда крики и рыдания сменились легким всхлипыванием. — Это уже лучше. Слезы облегчают. Но, мое дорогое дитя, когда вы достигнете моего возраста, почти в два раза больше вашего, вы познаете, что ничто в мире несравнимо с жизнью, и что призывать смерть, если что-то не так, не только большой грех, но еще и бестактность, проявление неблагодарности. Многое, может быть, заслуживает сожаления в этом несовершенном мире. Но надо признать вместе со всем, что госпожа природа щедро обошлась с вами, даже если и причинила вам в последнее время некоторые неприятности. Когда чувствуешь, что почва уходит из-под ног, нет лучшего утешения, как довериться кому-нибудь. Расскажите же о ваших несчастьях дядюшке Аркадиусу. У него есть чудесные средства, чтобы выйти из любого безвыходного положения. — Дядюшка Аркадиус? — спросила удивленная Марианна. — Господи, неужели я забыл представиться? Какое непростительное неприличие! Одним прыжком он вскочил на ноги, сделал пируэт и приветствовал ее в лучших традициях мушкетеров. Не хватало только шляп с перьями. «Всегда к вашим услугам, виконт Аркадиус де Жолеваль, революционер, обстоятельствами вынужденный предварять это слово приставкой «экс», подлинный и верный поклонник его прославленного величества — императора Наполеона, художник и французский литератор, наследный принц Греции сверх того. — Греческий принц? — спросила Марианна, ошеломленная цветистой речью своего собеседника, вызывавшего у нее невольную симпатию. — Моя мать, урожденная Комнин. Благодаря ей я являюсь дальним родственником очень образованной герцогини д'Абранте, супруги губернатора Парижа. Я бы сказал, даже очень дальним. Марианна сразу вспомнила миниатюрную элегантную брюнетку в уборе из громадных рубинов, беседующую с графиней де Меттерних в салоне Талейрана. Совершенно невероятно. Но, похоже, эти французы все знают друг друга. В Париже, даже в подземной темнице, можно поговорить об общих знакомых. Стряхнув оцепенение, почти полностью парализовавшее ее, она, в свою очередь, встала и подошла погреть руки у пламени жаровни. Голова еще побаливала, но спина успокоилась. Марианна отметила, что забавный добряк с гордостью упомянул имя Наполеона, но вправе ли она упрекнуть его за это, если сама так быстро была соблазнена мнимым Шарлем Дени? — А почему вы здесь? — внезапно спросила она. — По причине ваших симпатий к режиму? Аркадиус де Жолеваль пожал плечами. «Если Брюслар начнет заключать в тюрьму всех сочувствующих режиму, как вы говорите, ему понадобится большее помещение, чем каменоломня Шайо. Десятка провинций не хватит на это. Нет, я здесь из-за долгов». «Из-за долгов? Кому же?» «Мадам Дезормо, иначе говоря, Фаншон королевской лилии. Я предполагаю, что в благородных кущах этого рая вы встречали такую интересную особу. Это страшная старуха в лохмотьях. Вы должны ей деньги? — воскликнула Марианна, удивлявшаяся все больше и больше. — Увы, да. Жолеваль устроился поудобнее, поправил несуществующую складку на панталонах и продолжал тоном салонного разговора. — Не доверяйте лохмотьям, Фаншон. Она одевается, судя по обстоятельствам. Мне самому приходилось видеть ее разодетой, как императрица. Она ужасна. В нравственном отношении, да, я с вами согласен. Трудно найти подобное чудовище. Но в физическом она была редкой красоты. А знаете, откуда у нее эта кличка? — Ну, как я могу знать? — возмутилась Марианна. — Я видела ее недавно в первый раз. — О, сколько перемен, сколько перевоплощений! В ее лучшие времена Фаншон была прекрасна, как лилия, и ей воздавались почести в Оленьем парке. Она была одной из тех ланей, с которыми пировал знаменитый ловчий, соединявший в себе страсть охотника с тонким вкусом ценителя прекрасного, каким был Людовик XV. У нее даже родилась от него дочь, Манет, такая же красивая, как и мать, но, в отличие от нее, щедро одаренная. И Фаншон сделала все для дочери. Она дала ей образование как принцессе, каковой она и являлась в какой-то степени, правда, под вымышленным именем, и именно в этом монастыре, среди руин которого мы находимся. Пока дочь училась, мамаша занялась разными делами, весьма прибыльными, но не соответствовавшими общепринятым нормам поведения, в результате чего она оказалась в один прекрасный день на коленях перед парижским палачом, украсившим ей правое плечо королевской лилией. Но она была далека от мысли считать себя опозоренной, наоборот, она прославилась этим. Ведь на таких же лилиях она предавалась любви на королевском ложе. Вышеупомянутый цветок помог ей пройти революцию без единой царапины и даже упрочить ловко заработанное состояние. Только Манет, воспитанная как знатная дама, находясь на службе у другой знатной дамы, сочла естественным поступить, как подобает знатной даме, в день, когда голова ее дочери слетела с плеч на Гревской площади. Фаншон объявила революции и ее сторонникам войну не на жизнь, а на смерть. По сей день у короля нет более верной служанки, и, само собой разумеется, она соответственно ненавидит и императора. «Примечательная история», — заметила Марианна, слушавшая с таким же вниманием, как когда-то читала свои любимые романы. «Но при чем здесь ваши долги?» «Среди прочих земных благ у Фаншон есть тайный игорный дом вместе с домом свиданий. Я проиграл там все, что имел, даже больше того. После такого крушения мне оставили одну рубашку из соображений приличия, очевидно. Но Фаншон с помощью своих людей задержала меня и припроводила сюда, где я должен оставаться, пока не рассчитаюсь». Не похоже было, чтобы это особенно волновало его, и Марианна, невольно отвлеченная от своих проблем, не могла удержаться от улыбки. «Как же она, держа вас в заперти, надеется, что вы рассчитаетесь когда-нибудь?» «О, очень просто». Аркадиус сделал жалобную гримасу. Она хочет женить меня. Хочет женить вас на себе? Ужаснулась Марианна. Нет, не совсем. У нее есть племянница, еще безобразнее, чем она, но, правда, моложе. Ужасная Мегера, которой я имел несчастье понравиться. Я выйду отсюда только с кольцом на пальце. Злоключения греческого принца были поистине забавны. Марианна с трудом удержалась от смеха. Ее горе отступило на второй план. Она обнаружила, что товарищ по несчастью, особенно такого рода, является лучшим утешением, ибо он был из тех, кто философски воспринимает худшие неудачи. — И вы уже давно здесь? — спросила она. — 15 дней. Но я могу держаться еще, особенно в такой приятной компании. Страстная Филомена действительно слишком безобразна. Наступило молчание, которое литератор использовал, чтобы кусочком соломы почистить ногти. Затем, заметив, что Марианна, по-прежнему стоя у жаровни, снова погрузилась в горечь своих мыслей, он осторожно кашлянул. «Хм, если бы я посмел, присядьте, пожалуйста, рядом со мной и расскажите вашу историю. Клянусь, мне иногда приходят в голову хорошие идеи, и затем... Всегда чувствуешь себя легче, когда можно разделить с кем-нибудь бремя забот. Мне кажется, ваши юные плечи несут слишком непосильный груз. Идите сюда. Я так хотел бы быть вам полезным». Беззаботный вид и насмешливый тон внезапно исчезли. На его забавном лице молодая женщина увидела только искреннее участие и большое желание помочь. Она медленно подошла и опустилась рядом с ним. — Спасибо, — прошептала она, — вы правы. Я вам все расскажу. Когда она закончила свой рассказ, Аркадиус смотрел на нее полными восхищения глазами. Он не проронил ни слова за все время, пока она говорила, не считая редких сочувственных восклицаний, в особенно трагических местах. Но когда она со вздохом умолкла, он сказал только: — Вы провели... больше половины ночи с императором и жалуетесь на существование? Марианна немного помолчала. То, что он горячий приверженец узурпатора, — одно дело. Но то, что он считает происшедшее с нею невероятной удачей, было все-таки преувеличением. «Вы находите, что я должна быть счастлива, став предметом развлечения калифа на час?» Я главным образом нахожу, что вы совершенно неправильно оцениваете происшедшее с вами. Пленить Наполеона не так-то легко. И вы полагаете, что вы пленили его так же, как и он вас. Голову даю на отсечение. Во-первых, вы обладаете тем, что он ценит превыше всего, прекрасным голосом. Подумайте хорошенько, ведь он долгое время... удерживал при себе глупую, как пробка, Гроссини, хотя еще любил тогда Жозефину. Во-вторых, но вы же запретили мне говорить о вашей красоте. Я все-таки считаю, что вы не знаете человека, которого любите. Такой пробел надо заполнить, не так ли? Этот разговор, постепенно вызывавший у Марианны все больше интерес, был внезапно прерван. На белесых стенах пещеры, куда выходила дверь-решетка, затрепетали отблески света, и собеседники умолкли. Послышались волочащиеся шаги, и показалась со своей клюкой Фаншон, королевская лилия, в сопровождении детины по имени Рекен. Он нес в руке большой сверток. Громадным ключом он открыл решетку, пропустил старуху и вошел следом. Фаншон приблизилась к жаровне и злобно посмотрела на пленников. Затем показала клюкой на Марианну. — Встань, — грубо сказала она, — и разденься. — Надеюсь, вы шутите? — не шевельнувшись, ответила та. — Я так шучу, что если ты сейчас же не послушаешься, отведаешь моей палки, а Рекен сам с тебя все спустит. — А ну! — валяй, подымайся. Такая шикарная одежда не для того, чтобы валяться в дерьме. Я продам ее за добрую цену. Успокойся, — зло усмехнулась она, — я принесла тебе другую. В мои планы не входит, чтобы ты окочурилась от холода. Неужели шевалье разрешил вам ограбить ее? Это меня удивляет. На вашем месте, милая дама, я поинтересовался бы его мнением на этот счет, — вмешался Аркадиус. Для этого, мой господинчик, мне пришлось бы скакать за ним. Он срочно уехал в Нормандию с кавалерами. Одна дама из его друзей в Валлоне находится в опасности. А в таких случаях повторять ему два раза не приходится. Он будет отсутствовать не один день. И на это время доверил нежного ягненка моим внимательным заботам. Я должна сохранить ее в хорошем состоянии, чтобы он смог принять решение на ее счет. И я это сделаю, ибо надеюсь, что он отдаст ее мне. Что же касается остального, давай живо. Рекен бросил Марианне на колени пакет с одеждой. Молодая женщина стесненно посмотрела поочередно на всех троих. «Оставьте ее в покое», — загремел Аркадиус. «Старая скупердяйка! Вы готовы и яйцо остричь, Фаншон, а? А ты, петушок, успокойся, иначе Рекен поучит тебя уму-разуму. С его силой из тебя только перья полетят», — ответила старуха, потрясая клюкой. «Прошу вас», — вмешалась Марианна, — «это бесполезно. Я отдам ей мою одежду. Только дайте мне возможность переодеться». Ни Фаншон, ни Рекен не подумали уйти. Наоборот, детина засунул руки в карманы и с заблестевшими глазами стал перед Марианной. Тогда она сухо сказала: «Если этот человек не удалится, я пожалуюсь шевалье». Она правильно рассчитала. Угроза подействовала. Похоже было, что Брюслар оставил касательно ее весьма строгие наставления. Ей не особенно улыбалась мысль оставаться в этом погребе до его возвращения, но здесь, по крайней мере, она могла получить передышку. Да, выиграть время для нее сейчас было очень важно. Может быть, Талейран будет ее искать. А главное, то, что шевалье Брюслар запретил причинять ей зло. Она сумеет воспользоваться этой ценной информацией. Фаншон тут же дала этому подтверждение. «Выйди, Рекен», — распорядилась она. Скрипнув зубами, Верзила повиновался, в то время как Аркадиус отвернулся к стене. Марианна поспешила, с сожалением, конечно, снять манто и розовое платье. Вскоре туалет сказочной феи был в когтистых руках старухи, а молодая женщина с мнимым равнодушием облачалась в грубую одежду. Она не была ни новой, ни абсолютно чистой, но теплой, и в любом случае больше соответствовала жизни в каменоломне, меблированной только соломой и мусором. Удовлетворенная своей добычей, Фаншон собралась уходить. Прежде чем покинуть подземелье, она бросила: «Тебе будут приносить еду утром, в то же время, что и этому подобию мула, который составляет тебе компанию». «В самом деле, красавчик, ты все еще помалкиваешь. Филомена уже исходит нетерпением, знаешь?» «Пусть потерпит. Я еще не готов вступить в брак». «Подумай, мой мальчик, хорошенько подумай. Если через неделю ты не дашь согласия, Филомена свободно может стать вдовой, так и не побывав замужем. Мое терпение имеет предел». «Вот именно», — умильно сказал Аркадиус, — «зато мое его не имеет». Когда ужасная старуха и ее телохранитель ушли, новый друг Марианны подошел к ней и стал сгребать руками солому, чтобы сделать более удобное ложе. «Вы должны лечь и постараться уснуть. У меня, к сожалению, нет возможности определить время, ибо это грациозное создание давно стащило мои часы. Но рассвет уже близок. Мы-то его, конечно, не увидим. зато насладимся полнейшей тишиной. В кабаре «Железный человек», который содержит милейшая Фаншон, днем обычно малолюдно. Зато ночью это мрачное заведение бурлит. Спите. Вы так бледны, и глаза у вас запали. К тому же вам теперь больше нечего делать». Марианна расположилась на импровизированной постели, предложенной ее товарищем, тогда как тот подбросил в жаровню несколько сучьев, к счастью, имевшихся в избытке в одном из углов. Свернувшись калачиком под шалью, она с признательностью следила за ним. Он вернул ей мужество. Он был таким дружелюбным, навевающим покой, и главное, что он вообще был здесь. Страшно подумать, что испытывала бы она, окажись в одиночестве, на дне этой заброшенной каменоломни, в темноте, отданная во власть кошмарам отчаяния и страха. Она должна заснуть и во сне найти ответ на все вопросы, которые сейчас не решалась себе задать. Как признаться, не рискуя потерять рассудок, что она по уши влюбилась в человека, которого с детства привыкла бояться и ненавидеть больше всех в мире? Она была полностью истощена. Разум отказывался служить ей. Надо спать, надо выспаться, тогда все предстанет яснее. Завтра она поищет возможность отсюда убежать.